5 больших и 2 маленькие». «Смещаются», — улыбнулся Ярев. «Вообще не знают ничего о таком понятии, как военная хитрость». «Или думают, что мы хитрить не будем, увидев такой большой строй», — хмыкнул Джон. «Ведь они поняли, куда мы едем. Поняли, где нас надо перехватывать. Вот и думают, что мы попытаемся прорваться». «Да, они смещаются. Вот только далеко не все и не везде. Придется разворачиваться и ехать в обратном направлении». «Не страшно. На это и был расчет», — замолчал на пару мгновений 11-й. «Продолжаем работать по правому флангу. Больше вынесем, меньше работы потом. Но перестрелка точно будет. Ненавижу кальмаров». Интерлюдия 3. Корабль. «Что у них там сейчас происходит?» — сидел в кресле командира старший помощник, наблюдая за всеми подчиненными. «Что там на планете? Какое наступление у них началось? Нам еще сутки минимум лететь». «Командир», — обращалась уже привычно так к новому старшему офицеру корабля «Аврора», добавив немного чувства вины в голос. «Данные сканеров их лечебно-поддерживающего модуля показали, что каждый из них начнет активно терять дееспособность в ближайшие 3 суток. При этом было уточнение, что не после 3 суток, а в течение этих 3 суток. И чем дольше они тянут, тем выше шанс, что просто слягут замертво. Держатся на ногах, откровенно говоря, только за счет очень сильных обезболивающих». «То есть решили окончательно ввести в себя практически смертельные дозы обезболивающего и стимуляторов, после чего рвануть в бой», — уже более спокойно уточнил новый командир. «Прям как Николаич. Твою ж дивизию. Мы чем-то им помочь можем?» «Они просили дождаться хоть каких-то вменяемых результатов», — уже более уверенным и официальным голосом докладывал Иск-Ин. «Даже если у них не получится уничтожить космический корабль, то они постараются как можно сильнее его повредить, либо то место, где он находится, чтобы у нас была возможность безопасно приземлиться. При этом они показали относительно безопасные точки приземления». «Все-таки получили результаты сканирования с нашего корабля», — улыбнулся один из разведчиков. «А я уж переживал, что зря мы планету детально просканировали, пытаясь понять ее местность». «Без санкций на это?» — нахмурился командир. «Инициатива. Ладно, ты ее проявил, разумную причем. Хвалю. Но лучше лишнюю энергию не тратить. Хоть у нас ее немного с запасом. Кстати, что с вооруженными силами? Завтра они должны быть готовыми к бою сразу после бала». «Пробуждено 20% личного состава. Примерно 15 тысяч человек», — продолжала докладывать корабельная помощница. «У многих незначительные отклонения из-за сбоев в системах обеспечения их капсул. Но ничего критичного, что не смогли бы в ближнесрочной перспективе поправить врачи. Остальные специалисты для развертывания колоний будут пробуждены уже после того, как поднимется последний военнослужащий Земли». «Добро», — выдохнул новый командир корабля. «Так, показывайте точки, куда приземляться». Перед глазами всей команды на центральном голографе развернулась весьма внушительная проекция Терры. На самом деле это был не полноценный голограф, а его прототип, который использовался для развлечения на Земле. Дым и лазерные лучи. Но точность была настолько высока, при этом в отсутствии оптических считывателей, что все казалось реальной голограммой. И все реагировало на движение рук. Тут же были выделены 3 точки на карте и показана траектория приземления к ним. Рядом с каждой из них показывались особенности грунта. Рядом с каждой из них показывалось расстояние до противника. И именно последний параметр определял относительную опасность. Чем ближе враг, тем больше вероятность того, что он ударит и уничтожит колонию. Но тут было о чем подумать. Во-первых, на планете было 2 континента. Один суперконтинент, на котором и развернулись основные боевые действия между семерыми и внеземными представителями другой цивилизации. Второй, мелкий, если сравнивать с Землей, похож на раздробленную на части Австралию, если бы она была единой. Там была только 1 точка, куда мог приземлиться корабль. Но присутствуют ли ресурсы, это только предстоит узнать. Удалось получить с такого расстояния в сотни тысяч километров. Во-вторых, враг точно не будет ждать. Если приземлиться на другом континенте, то на некоторое время человечество обезопасит себя. Но сможет ли победить? Данные тех же семерых по этому поводу были однозначны. Если враг создаст очередной инкубатор, то он получит через некоторое время численное преимущество. Насколько это может быть времени? Год? Два? Три? Чем дольше человечество будет ждать, тем меньше шансов на то, что они смогут отбиться. Ибо противника будет все больше и больше. Именно поэтому новый командир отметал версию с приземлением на другом континенте. Ему больше нравилась самая опасная точка, к которой сейчас корабль и стремился. Практически возле передовых территорий противника, на сотни километров южнее точки приземления капсулы 11-го. Именно там, где враг 100% будет рядом. Откуда можно будет начать победоносное наступление на север, уничтожая противника одного за другим. И у колониальных войск, которых будет всего около 90 тысяч человек, будет огромное преимущество. Знания, технологии, множественные военные особенности землян, танки, вертолеты, дальнобойные орудия, различные ракеты, как баллистические, так и стратегические. С корабля их запустить нет возможности, но вот пусковые установки в корабле для них присутствовали. И если понадобится, несколько сотен килотонн всегда готовы уничтожить базу врага. Поэтому и самая ближняя точка нравилась ему больше. Но при этом практически весь экипаж проголосовал за точку на противоположном окончании континента, на южном, практически около самого полюса, рядом с вечной мерзлотой. Именно там было достаточно безопасно развернуть базу. Именно там человечество могло бы подготовиться к нанесению удара, если бы начало готовиться с приземлением. «Нет, все же третья точка», — озвучил свое решение командир. «Не зря же мы сейчас пробуждаем военнослужащих и повышаем расход энергии». «Нет. Когда корабль прикоснется к планете, мы уже должны быть готовы вступить в бой. Внешняя обшивка сдержит выстрелы с их танков. А если семеро не уничтожат или не повредят в достаточной степени корабль, то нам ничто не поможет». «А им кто поможет?» — уточнил только что назначенный старший помощник. «Им?» «Никто. Только они сами. Увы, но такова реальность. Мы можем их только запомнить и чтить их память, как и память Алексея Николаевича Бортникова, прошлого командира корабля, который до самой смерти старался руководить всеми нами, принимать самые тяжелые решения. Сейчас не время, но когда оно придет, мы поднимем бокалы в их честь, а на нашей планете будет официальный праздник». «Странно будет назначать его в день колонизации», — нахмурилась Аврора. «А кто сказал, что день колонизации будет тогда, когда мы приземлимся?» — усмехнулся командир. «Нет, официальный день колонизации, если у нас все получится, это будет день закладки первого камня под фундамент. Это первая упавшая на планету капсула с живым